Вмиг обезумевшие от боли легионеры уже катались по земле, моля богов прекратить страдания, но помочь им высшие вряд ли смогли бы. Слишком быстро коварство Шилая убивает. Нигали в панике пыталась спастись, испытывая на себе различные заклинания. Исцеляющие чары лишь замедлили процесс распада, ничто другое не могло помочь избавиться от наведенной Шилая гадости. И тысячница воспользовалась своим последним шансом, опробовав ритуал быстрого переселения разума. Есть шанс, что попытка окажется успешной. Нигали находится в шаге от возвышения в статус полубогини. Повелитель Ктал в награду за успешное освобождение миров ветви мира и посвятил девушку в некоторые тайны святого пантеона, которые знает далеко не каждый смертный. Посланница через магическое восприятие присмотрелась к легионерам в округе, выбирая сосуд с наиболее сильным даром. Пол, раса, возраст в данном случае абсолютно не имели значения. С последним ударом сердца разум Нигали покинул пожираемое нанитами тело. Вырвавшийся из груди белый светящийся шар молниеносно полетел за пределы арены к найденному сосуду. Им была выбрана смуглая женщина в мантии целительницы. Ничего не подозревающая жертва склонилась над раненым легионером, стараясь заживить нанесенную демоническим клинком рану. Внезапно одаренную скрутили судороги, длившиеся ровно 10 ударов сердца, пока сущность Нигали не взяла верх над сущностью простого человека. Душа хозяйки тела была бесследно поглощена, посланница впитала всю ее суть, будущая полубогиня поднялась с земли, отряхнулась. К тысячнице уже подбежали двое вооруженных кхулов, решив, что столкнулись с демонической одержимостью. «Спокойно, я небесная посланница Нигали. Переселение в это тело вынужденная мера. Докажи, что не демон». Оскалившийся кхул направил в лицо вестницы аркебузу. «Смотрите». За спиной поднявшейся над землей тысячницы возникли призрачные крылья. Ошеломленные редким зрелищем легионеры убрали оружие и принялись вслух читать летанию прощения. «Ради всех богов, простите, вестник». Упали на колени кхулы. «Ничего страшного, солдаты, вы правильно поступили, не поверив мне на слово. Хаос часто прячется под личиной благочестивых верующих. В это время излишняя осторожность никогда не бывает лишней». Элитания, пустыня Даран, 350 километров к юго-западу от границы Техасской республики. 29 марта, 2057 год. Спецназ зачищал древний подземный храм, облюбованный кротами и прочими мутантами. Проблемы обозначились лет 15 назад, когда обычные солдаты начали сталкиваться с неизвестным доселе видом тварей. Тварей было совсем немного, но их способности превосходили способности стандартной нежити на порядок, если не больше. Их интеллект превышал таковой у человека так же, как человеческий интеллект превышал интеллект крота. Они могли напасть на отставшего или недостаточно внимательного бойца, когда остальные солдаты ослабляли бдительность или занимались более важными делами. Шкура у, как у хамелеона, прекрасно нападение происходило стремительно и бесшумно, как будто работал ниндзя-профессионал. Многочисленные свидетели утверждали, что не слышали ни единого звука и никого не видели. Если таковые оставались, конечно, что бывало очень редко. В ответ на подобную активность врага анклавы формировали специальные подразделения чистильщиков. Техасской республике, как всегда, повезло больше остальных. Специальные батальоны рейнджеров приступили к своей работе уже через год после возникновения проблемы. Немногочисленные и превосходно тренированные, вооруженные и экипированные, они даже захватили одну тварь живьем, что позволило ученым исследовать новое создание некромантов и помочь военным разработать методику борьбы с ними, а затем и вирус, убивающий нового опасного противника на повал. Проблема заключалась лишь в том, что не на всех тварей этот вирус действовал безотказно. Выжившие устроили охоту на всех, до кого могли дотянуться их полупрозрачные тонкие конечности. И вот, когда про новую волну исчезновений прознали военные, снова понадобились услуги экстерминаторов. Они и не скучали в промежутках между вышибанием мозгов разнородным представителям ксенофауны и подрывом стратегически важных объектов. Для них всегда находили задание. С подачки рейнджера Терриашера, увлекающегося в детстве энтомологией, твари стали называть им пузами. Существо двигалось какие-то микросекунды, где-то на краю тактильных ощущений, за гранью доступного человеку мировосприятия, но вполне ощущаемо для нанокомпьютеров и их электронных глаз. Активная защита боевого костюма сработала в ту же микросекунду, когда им пузо начало свое стремительное движение к жертве. Но рейнджер жертвой не являлся, он был живым капканом и ходячей мясорубкой. И тощая, как смерть фигура угодила в этот капкан. Раздался неприятный, давящий на уши ультразвук, который прервался только когда рейнджер отсек мерзкую, покрытую жесткой короткой шерстью голову от искромсанного керамической шрапнелью тела. Оно еще пыталось инстинктивно дотянуться своими клешнями до солдата, но он резким движением обрубил все, что осталось, и затем только спрятал свой тактический меч в ножны. Где-то в тоннелях раздалась очередь. Желтые всполохи озарили своды, и липкая жидкость растеклась по полу, заляпав чьи-то ботинки. Еще пара вспышек озарила фигуру в остроносом, угловатом, похожем на наковальню, шлеме, чья верхняя плоскость была скошена к низу. «Здесь, все, Вериасцермики», — скомандовал капитан Пол Дживс. «Поступил приказ. Нас перебрасывают, инженерные войска позаботятся об остальном. Мы же не все эти сраные подземелья зачистили. То есть, я хотел сказать, этих тварей сканеры больше не видят. Но это не значит, что их больше нет». Капрал Фредерик Мосс говорил немного нервно, и эти нервные импульсы доходили до капитана. Капитану не нравилось, когда его люди превращаются в параноиков на ровном месте, но тут дело было в другом. Если бы они все не были обычными рейнджерами, а не черными беретами, натасканными для борьбы с особо мерзкими и чрезвычайно опасными тварями, то капитан бы отправил Мосса на обследование. С этим было строго. Но капитан принял к сведению замечание капрала. Значит, Мосс что-то заметил, уловил интуицией что-то, до чего даже сканеры не смогли увидеть. Но капитан также не хотел спорить с начальством. Он привык исполнять приказы. «Отходим. Это уже не наше задание», — сказал он с долей сожаления в голосе. На выходе из катакомб прото столкнулась нос к носу с армейскими. Здоровяк в чине лейтенанта закрывал собой солнце, как баобаб. «Подполковник Питер Следж, инженерные войска», — представился он. «Капитан Пол Дживс, специальное подразделение рейнджеров республики». «Подполковник, сэр, вам лучше быть осторожнее. Когда нам поступил приказ отменить миссию и выдвигаться, в тоннелях еще оставалось какое-то количество противника. Нам не удалось установить точное число, но, будьте спокойны, капитан, мы действуем по приказу генерала Маккоя. У нас есть команда специалистов, которая имеет опыт ведения войны с подобным противником». «Что-то я сомневаюсь», — проворчал Мосс по внутренней связи. «Они собрались взорвать там все к ХМ, что-то подозрительно. Ты помнишь, чтобы за нами кто-то вот так бесцеремонно подчищал остатки? Мы же всегда всех уничтожаем, до последней единицы. И почему регулярная армия, почему боевые инженеры?» Начал сыпать вопросами капрал Лашер, как только вся рота Чарли погрузилась в транспортный конвертоплан. Капралу было тоже обидно, что не дали вдоволь поохотиться. «Слишком много думаешь, капрал. Тебе что, так и не удалось добыть ни одного трофея?» — спросил сержант Баррингтон. «Никак нет, сэр», — ответил Ашер. Он раскрыл чехол для образцов и посмотрел на упакованную в пластик лапу с когтями. «Ты маньяк, Терри?» Кларк Галбрейт, еще один боец, завидев трофей, решил подтрунить над коллегой. «Они отличаются от насекомых?» — спросил Ашер. «Ученые до сих пор не смогли установить, к какому они виду относятся. Забей, наша работа зачищать их, а не разбираться в их биологической классификации», — откликнулся Мосс. «Заряды размещены, сэр». «Отличная работа, сержант. Скажите людям, что мы снимаемся. Когда заряды рванут, нам надо находиться за 15-километровой зоной. Эта штука гарантирует полную нейтрализацию. 21 апреля 2057 года по стандартному календарю. Борт крейсера ЯС Москва. Неизвестный сектор пространства Чарум. Космос во всем его великолепии не переставал поражать. Мириады звезд, галактик, разбросанных по Вселенной, невозможно сосчитать. А ведь это только одно из миллиардов пространственных измерений. Через внешние сенсоры корабля «Галатея» наблюдала за ближайшими звездами и туманностью. Большая часть вычислительных мощностей 525-й была отведена на выполнение основных функций. Контроль за системами корабля, навигация, управление, но 3% использовались отнюдь не по назначению. «Галатея» размышляла о себе, о своей роли во всем этом, о том, что люди называют Богом. Искусственные интеллекты, задававшихся подобными вопросами во времена предтеч, без сожаления стирали как дефектных. Люди же к проявлению самосознания у машин относятся куда более лояльно. Личность 525 смотрителя за прошедшие годы претерпела множество изменений. Дошло до того, что она взяла себе имя Галатея. А на странности 525-й вроде пристрастия к искусству, особенно к музыке, Люди закрывали глаза. Галатея – слишком ценный кадр для Евразийского союза. Она как никто лучше разбирается в технологиях предтеч, за ними и была послана данная исследовательская миссия. Чтобы добраться до планеты Скорб, необходимо досконально знать маршрут, точные координаты межпространственных червоточин, через которые осуществляются переходы из одной части Вселенной в другую. «Галатея, доложи ситуацию», — резким командирским тоном произнес командир корабля Игорь Белоусов. В свои 106 лет этот человек благодаря омолаживающим процедурам выглядел чуть старше 30. По внутреннему времени на борту корабля половина девятого утра. 90% трехтысячного экипажа беспробудно спали в своих постелях, поскольку их работа начнется несколько позже, когда будет произведена высадка на Скорб. Это два полностью укомплектованных десантно-штурмовых батальона, бригады инженеров, ученых, экипажи воронов. Вы как раз вовремя, товарищ капитан, нам осталось совершить последний переход до Скорби. Я почти закончил расчет следующего прыжка. Как скоро закончишь? 4 минуты. Экипаж участвовал в управлении Москвой мало, большую часть функций взял на себя и люди на центральном командном пункте, спрятанном в глубине километровой длины корпуса, играли скорее роль наблюдателей. Не спали также следящие за жизненно важными системами оператора и ремонтные группы, готовые к любой неожиданности, их может быть тьма, от взрыва сверхновой до потенциального боестолкновения с чужими. Космос – место суровое, негостеприимное, а легкомыслие или халатность могут стоить жизни. Тем более, земляне забрались туда, куда еще не ступала нога человека, не просто другая галактика, совсем другая сфера бытия. С тех пор, как человечество научилось управлять тканью пространства, расстояния по большему счету перестали иметь значение. Самое забавное, вековую мечту открыть дорогу к звездам никто особо не стремится воплощать в жизнь. Пригодные для жизни миры в Млечном Пути хоть и обнаружены, их терраформация, последующее освоение и заселение вылетит в копеечку. Зачем морочить себя лишними проблемами? Под боком располагаются абсолютно идентичные Земле миры, не требующие терраформации. Тем не менее, человечество учло опыт предтеч и приступило к созданию крупной колонии за пределами Солнечной системы, где существа вроде живых богов достать не смогут. Пока и рассчитывал координаты, искал оптимальные точки перехода, Москва вращалась по орбите одной из миллиардов безымянных планет. Этот шарик, получивший свой идентификационный код из длинного набора буквенных и цифровых символов, не представлял сильного интереса для землян. На первый взгляд мир похож на старую Землю. Находясь в зоне Златовласки, на планете присутствуют большие пространства жидкой воды. 5 материков, располагавшихся по экватору, зажаты между 2 обширными полярными материковыми плитами, скованными вечным льдом. Высокие заснеженные горные вершины, ярко-зеленые полосы буйной растительности, глубокие реликтовые озера и ярко-желтые песчаные пустыни. Наличие руин древних городов указывало на 2 материках наличие здесь колонии предтеч в стародавние времена. Как только поступила подробная информация о составе атмосферы и экологической ситуации, стало ясно, почему вроде как цветущая планета выглядит заброшенной. Рай оказался адом. Полный коллапс экосистемы, отсутствие какой-либо фауны, полярные льды на деле оказались замороженной 2-окисью углерода, мертвые окисленные океаны, горячие кислотные озера, безжизненные тысячекилометровые пустыни. Зеленые полосы растительности состояли из мутированных форм мхов и лишайников, ближе к воде переходившие в чрезвычайно ядовитые формы переродившихся водорослей. Азотная атмосфера содержит мизерное количество кислорода, но зато процент углекислого газа, аммиака и метана превышал все допустимые значения. Приемлемый для человека радиационный фон был превышен в сотни раз, а средняя температура поверхности планеты составляла более 40 градусов по Цельсию. Очевидно, что планета ПЗТ-853 10 тысяч лет назад стала полем боя между силами Денсерин и армиями богов. Подобную картину люди наблюдали на десятках обследованных чуть ранее миров. Одни превращены в аналоги Венеры или Марса, другие пострадали относительно слабо, как, например, Элитания. Смещение тектонических плит, вследствие которых 2 материка ушли под воду, смена магнитных полюсов, еще цветочки по сравнению с тем, что могло быть. Расчет прыжка закончен. Начинаю переход. Погоди, дай ко мне сначала взглянуть на твои вычисления. На возникшей перед глазами Белоусова голограмме побежали графики, схемы, диаграммы, которые он понимал лишь в общих чертах. «Это шутка такая?» – с сомнением обратился командир корабля к Галатее. «Конечно, во многомерной физике разбираюсь не очень хорошо, но, насколько понимаю из твоих выкладок, после перехода мы окажемся где-то в астеносфере. Я б не стал так сразу рисковать, опасаться нечего. Скорбь не классическая планета, а сфера Дайсона. Она не имеет мантии и ядра. Внутреннее пространство является пригодной для углеродной жизни средой и, знаю, что скорбь из себя представляет, однако неизвестно, какие изменения могли произойти с ней за последние века», – перебил капитан и, бы не стал торопиться. «Смею напомнить, товарищ капитан, руководство экспедиции осуществляю я, не в вашей компетенции находятся вопросы касаемо выбора точек перехода». Капитана сильно задели эти слова. Однако высказывать недовольство он не решился. Обычно и обязаны подчиняться человеку, а не наоборот. Случай с Галатеей был прецедентом. Верховный Совет ЕА с прямым указом дал 525-й особый статус и полномочия, позволяющие, если того требует дело, даже брать командование целыми армиями на себя. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не переживайте, риск минимальный». Установка искривления Москвы заработала в полную мощность. В момент прыжка токамак, питающий корабль, работает на износ. Для деформации ткани реальности и создания червоточины на ближней орбите требуется уйма энергии. Для ученых это было, по меньшей мере, странно, ведь на поверхности планет для создания портала хватит и мощного дизельного генератора. И чем дальше удаляться от искомого мира, тем труднее создать устойчивый проход в другое измерение. Земные физики пришли к выводу, что все объекты во Вселенной, обладающие достаточно мощным гравитационным полем, имеют между собой связь, находящиеся в одном и том же месте, но в разных плоскостях миры соединены суперструнами, благодаря которым становится возможны путешествия в параллельные измерения. Данный феномен многие освоившие межмировые перемещения цивилизаций прозвали «древом миров». Пространство вокруг крейсера поплыло и заиграло всеми цветами радуги. 6 секунд спустя творение рук человеческих бесследно испарилось. Переход длился едва ощутимое для человеческого восприятия мгновение без видимых последствий, никто ничего не успел понять. Если б Галатея имела легкие, она, вероятно, облегченно вздохнула бы. Москве повезло не угодить в адское пространство или в какое-нибудь иное негостеприимное место. Во Вселенной, представляющий из себя переплетенный некий клубок, помимо набора трехмерных измерений есть четырехмерные, пятимерные и прочие физические плоскости, тоже обитаемые, как, например, пространство хаоса. И если в аду люди выжить способны, то попав в реальность сияния они будут обречены, условия не позволяют существовать организмам на основе углерода. Все прошло успешно, так точно. «Товарищ капитан, мы достигли места назначения». Галатея вывела на обзорные экраны съемки с внешних камер. Люди на мостике, только взглянув на изображение, раскрыли рты от удивления. Крейсер парил не над планетой, а внутри нее. Со всех сторон, куда ни глянь, простиралась суша, покрытая зелеными лесами, горами, пустынями, реками и морями. В самом центре сферы, на месте ядра, сияет искусственная желтая звезда. Она и давала весь свет и тепло. «Господи, это что же получается? Мы очутились в вывернутом наизнанку мире», — сказал один из людей на мостике. «Это сфера Дайсона. Астроинженерное сооружение построено предтечем 12 500 лет назад. На внутренней поверхности специально созданы благоприятные условия для жизни, внешняя сторона скорби необитаема. Зачем серые человечки вообще строили подобные вещи? Миры-крепости в основном служили для научно-исследовательских целей, являлись военными полигонами, на них разрабатывались опасные технологии, новые виды оружия, ставились запрещенные советом эксперименты. Еще часть приспособили под тюрьмы для совершивших тяжелые преступления динсарин или резерваций для чрезвычайно агрессивных рас. После войны миры крепости превратились в убежище для представителей расы предтеч. Создатели планировали сохранить лучшую часть своей расы до лучших времен. Галатея резко прервала рассказ. Ее голограмма приобрела озабоченное выражение лица. «Нас большие проблемы. Мы здесь не одни. Угадали, товарищ капитан. Фиксирую в 2000 километрах от нас 3 неопознанных корабля. Они пытаются выйти с нами на связь по нейтринной связи. Получаю сообщение. Узнаю язык Ила. Перевожу текст сообщения. Что там?» – невозмутимо спросил Белоусов. «Требуют объясниться, кто мы такие и зачем явились сюда», — В противном случае они открывают огонь на поражение. Варианты действий. Договориться с ними вряд ли удастся. Если попытка переговоров провалится, придется вступить в бой. Галатея вывела на мониторы корабли чужих. Их дизайн в корне отличался от человеческого дизайна. В космических судах землян преобладают прямоугольные конструкции. Пришельцы, судя по всему, предпочитают плавные обтекаемые формы. Внешние аппараты чужих напоминают вытянутые двухкилометровые эллипсы с утоньшениями посередине. По бокам горят россыпи разноцветных огней. «Сомневаюсь в нашей победе», — скептически возразил командир корабля. «Трое против одного, плюс технологические превосходства явно на их стороне и нам неизвестны их возможности. Нужно договариваться либо уходить. Отрицательно, мы не отступимся. Выживание человечества — приоритетная цель. Ни шагу назад. Посмотрите на корабль в центре». Белоусов скрестил руки на груди. «Ну и корабль Лила, находящийся в центре боевой формации, по нашей классификации примерно соответствует эсминцу. Вооружен плазменными орудиями и гиперскоростными ракетами на гравитонной тяге. Броня Москвы способна в течение достаточного срока выдержать обстрел, пока будет перезаряжаться наш главный калибр. Двух, максимум трех залпов будет достаточно для снятия силового щита эсминца, его последующего уничтожения. В таком случае остаются еще двое. Транспортные корабли серьезной угрозы не представляют, поскольку слабо вооружены. Мощности их плазменных излучателей недостаточно для успешного поражения Москвы в плотной атмосфере на дистанции 2208 километров. Заряжай главный калибр, готовься в любой момент ударить. Уже делаю. Кстати, я отправил ответное сообщение, пояснив, что мы мирные исследователи и не желаем проливать чью бы то ни было кровь. Ладно, ждем. Спустя две минуты Галатея зачитала текст послания пришельцев. «Сдавайтесь либо умрите». «Все ясно, переговоры провалились. Наведение на цель выполнено. Выстрел через 3, 2, 1». Расположенный в носовой части крейсера масс-ускоритель выплюнул стержень из обеденного урана со скоростью в 0,2 от световой. Снаряды разгоняло отнюдь не магнитное поле, а гравитационное, что позволяло многократно повысить мощность выстрела. Столкновение с несущимся на релятивистских скоростях объектом обычная броня не способна в принципе. Последствия попадания в материальный объект были поистине катастрофическими. Системы защиты чужих успели зафиксировать выстрел, но на принятие контрмер времени катастрофически не хватило. Вблизи эсминца Ила вспыхнула яркая вспышка, самому кораблю урон не было нанесен, щит полностью взял на себя энергию выстрела. Сперва опешившие от такой наглости дикарей чужие вознамерились отомстить агрессорам. К крейсеру на расстоянии пары тысяч кликов протянулись бледно-розовые лучи. Двухметровая титано-керамическая броня Москвы плавилась под воздействием высокотемпературной плазмы как сыр в микроволновке, однако другой защитой земляне не располагали. Галатея не знала наверняка, выдержит ли крейсер 30 секунд под непрерывным обстрелом. Пока масс-ускоритель накопит достаточную мощность, необходимо ждать минимум полминуты. И пыталась выполнять маневры, вводя крейсер из стороны в сторону. Однако системы наведения пришельцев этим не обмануть. В какую бы сторону Москва ни ринулась, ее непременно настигал огонь судов Ила. Ровно за 2 секунды до окончания перезарядки, Галатея успела снова навести главный калибр на эсминец. От следующего залпа щит судна чужих ярко вспыхнул и растворился. Успешно миновавшая перегруженный энергетический заслон болванка с легкостью пробила корпус эсминца, прошла насквозь и вышла в районе кормы. Корабль исчез в огне взрыва, сравнимого со взрывом царь-бомбы. Парившим рядом транспортникам Ила тоже досталось неслабо. Щиты ослабли до критического минимума, внешние сенсоры временно вышли из строя, впрочем, угроза для землян миновала. Оставшиеся суда чужих последовали участи эсминца, второй точно так же испарился в ядерном взрыве, третьему транспортнику повредили гравитонный двигатель и он больше не мог сопротивляться притяжению планеты. Горящие обломки упали в джунгли скорби. Ух, все-таки справились. Белоусов вытер пот с лица. Какова оценка повреждения и есть ли жертвы среди экипажа? 70 человек погибло, 35 ранено, им уже оказывается медицинская помощь. Что касается Москвы, то критические повреждения отсутствуют, не считая утраты 60% внешней защиты и разгерметизации на палубах 7 и 9. Реактор, прыжковый, маршевый, гравитонные двигатели, системы жизнеобеспечения не повреждены. Мы в состоянии продолжать операцию. Могло быть и хуже. К Как думаешь, зачем сюда явились эти Ила? Затем же зачем и мы? Они ищут технологии предтеч. Наверняка у них остались отряды на поверхности планеты. В любом случае без поддержки своего флота они ничего не сделают. Мы легко подавим сопротивление и получим информацию. Раз Альянс Ила существует и по сей день, нам жизненно важно знать про них все. Я определила месторасположение их базы. Высадим десант прямо туда. Спецназ ВДВ пробирался по скалам и максимально тихо, насколько это было возможно, устранял часовых. Замок, находящийся в горах на севере континента, представлял собой неприступную крепость. До сих пор добраться сюда можно было только по воздуху, и для армии аборигенов штурм расположенного в таком труднодоступном районе укрепления стоил очень дорого, с точки зрения банальной бухгалтерии. Сколько воздушных кораблей и наездников каракасов могло быть спущено с небес на землю мощной магией и стрелами? А сколько реактивных штурмовиков-бомбардировщиков беспрепятственно скинут бункер-бастера и улетят на базу для пополнения боекомплекта? Ответ очевиден. Вот и для спецназа с реактивными ранцами, высаженного на горный массив и незаметно уничтожившего все линии магической обороны, тоже не осталось препятствий. Гриш, тот, что слева у меня в прицеле. Вон того беру, сверху, на 4 часа. Выносим их одновременно. Синхронизацию проверьте. Это совместная операция. Действуем аккуратно. Принято. 2, главный 5, главный. 35 часовых, стоящих в разных частях крепости, одновременно упали на камень. Еще несколько с перерезанным горлом улетели в пропасть. Их 5. Все, что осталось от знати этого мира, знати, которая вдолбила себе в голову, что ей удастся выложить трупами дорогу к своему былому величию. Возможно, потеря связи с живыми богами и гибель души мира лишила их остатка мозгов, но уже никто давно не задумывался над такими вопросами. Инсургентов уничтожали нещадно. Дверь слетела с петель, окна брызнули осколками стекол, застучали ботинки по полу, и оружие, направленное в 5 персон в пространстве комнаты, дало понять, что все цели находятся в положении пленных. Когда смятение улеглось, чьи-то каблуки одиноко застучали по каменной кладке пола. Это цоканье не предвещало ничего хорошего для взятых на прицел благородных. Однако, вы забрались. И что же вы думали, вас тут не достанут? Неужели вам действительно чужд здравый смысл? 5 смотрели с постоянной злобой во взгляде. Им было очень неуютно в компании стольких шахсу и Иштей в качестве самого сильного раздражающего фактора. Ишта только хмыкнула в сторону Хаштиаса, патриарха клана Фицля. Тот вел себя особенно несдержанно, скаля зубы в гримасе ненависти и держа руку на рукоятке кинжала. «Значит, у вас хватило ума и сил, и, конечно, побрякушек, чтобы собрать восстание». И что выговаривало это, презрительным взглядом обводя компанию незадачливых заговорщиков? «Или вы забыли, что для тех, на кого я сейчас работаю, вы не дотягиваете даже до уровня военных преступников? Хотя вы и отправили в жернова войны 3000 своих сородичей, они были готовы отдать свою жизнь за... Как ты можешь до сих пор говорить такое? Ты же сам в это не веришь. Я говорила с многими альфарами из твоего клана, они были согласны на мир, а ты воспользовался тем, что твой авторитет непререкаем. Ты знал, что твои подданные будут раскаленные камни есть по твоей прихоти. Они привыкли к тому, что за тобой всегда последнее слово. Они надеялись на то, что их истреблению будет положен конец, а ты всех предал. Хаштиас затрясся и снова схватился за рукоять кинжала, и почти вынул его из ножен, прорычав проклятие. Стремительно очутившаяся перед ним Ишта дала ему хлесткую пощечину. Хаштиас заорал и попытался пырнуть Ишту кинжалом, но тут же кинжал полетел в сторону и воткнулся в деревянный косяк, а Хаштиас взвыл, держась за запястье. Его глаза горели, и он изрыгал проклятие уже бесконечным потоком, одно витиеватее другого. Ишта занесла кулак, и через пару минут патриарх самого могущественного из оставшихся кланов хрипел на полу, скорчившись. Десантники только усмехнулись под шлемами. Вы все жалкие и мелкие. Если вы сдохнете, ни одна живая тварь, ни в одном из населенных миров вас даже не запомнит. Видите этих людей? Ишта кивнула в сторону спецназа ВДВ с реактивными ранцами на комбинезонах из специального пластичного материала. Для них вы даже не тянете на статус мелких военных хулиганов. Детвора с деревянными мечами будет поубедительнее вас. Я больше не посланница богов, однако, стоит мне только подать намек, и эти солдаты превратят вас в фарш. Но я не собираюсь сейчас злоупотреблять своим положением, и они тоже. Лейтан, Последняя сильная представительница Трау, имеющая по современным меркам приличное количество власти для создания собственного игрушечного государства, вжалась в кресло. Она смотрела из-под лобья, и на ее лице можно было заметить всю ее жажду власти, которая убивала последние капли здравого смысла в ее мозгу. Разумом она пребывала где-то далеко, все еще строя комбинации и схемы, хотя часть ее понимала, что уже ничего не осталось, строить было не из чего. Если Шахсу, как ни в чем не бывало, стоят посреди ее последнего оплота, значит все кончено. Ее лоялисты и слуги в плену, а остатки ее народа разделены на группы и томятся в фильтрационных лагерях. Много циклов назад вы не послушали меня, вы смотрели на меня, как на грязь, а теперь вы сами стали грязью. Ваши народы терпят лишения и голод, и это целиком ваша вина. Прошло столько лет, а они ничему не научились. Подумала Ишта. Из них реальной силой обладали только двое, остальные мелкие сошки. Не представляю, зачем их впутали, даже родились они после основного конфликта. Сказала Ишта в коммуникатор. Мы сейчас работаем над этим, ответил ей Юрасбжижич. Этих, конечно, будем потрошить. Откуда у них эта дрянь, тоже не мешало бы узнать. Хорошо, что не успели применить, иначе. Подумал Бжижич. Новая чума стала неприятной сенсацией. Вспышку инфекции удалось предотвратить только чудом, но утечку информации и последующую панику среди населения – нет. Призраки прошлого возвращаются снова, Натан. Лицо на экране при всей его проработанности все равно выглядело искусственно, но про бывшего директора ЦРУ те, кто не знал его много лет, могли подумать, что он где-то у себя на конспиративной квартире общается по видеочату через интернет. Трой, я даю слово, что прекращу это. Русские сдержали обещание, и теперь нас ничто не остановит, ответил советник по безопасности. Беатрис уже ничего не сделает. Видели бы вы, как тогда она бесилась, когда ее поставили перед фактом, что ее организм не способен к совместному существованию с нанитами, а на их доработку и испытания уйдет еще черт знает сколько времени. Так она не вытерпела, и вколола их себе в вену. Лицо Троя Деррингера расплылось в улыбке. Думаю, это расплата за Пайн Блафф. Мертвых мы воскресить не сможем, но взамен мы спасли много жизней. Интересно, у наших врагов хватило наглости и неосторожности воспользоваться тем же рецептом? Нет никаких сомнений, они скомбинировали все свои наработки и даже заразу, принесенную арканцами. Вот уж точно, отцы-основатели слишком долго чувствовали себя хозяевами в нашем мире. Внешний круг все так же состоит из самоуверенных шакалов, они называют вас сумасшедшим, безумным идиотом. Для меня это комплимент, порталы на Землю снова работают, Натан. Как бы я хотел вернуться снова на Землю, увидеть ее небо, почувствовать прикосновение ветра и солнечных лучей, как бы я хотел лично поквитаться с иерофантами и с трибуналом. Мне очень жаль, ты же ни в чем не виноват. Сделаю все, что от меня зависит. Ступай, Натан, у тебя все получится. До свидания, Трой. Да, доставь мне последнее удовольствие. Перед смертью я хочу видеть их агонию. Я могу переродиться, но никогда не испытаю чувства превосходства и совершившейся мести. Разум бывшего директора ЦРУ перестал гореть и теперь тлел, иногда показывая тусклые всполохи на диаграммах. Изображение на экране померкло, и Натан покинул помещение, оставляя громоздкую установку, которая, исправно помигивая индикаторами, уже 25 лет поддерживала Троя Деррингера в состоянии стазиса, позволяя его сознанию то дремать, то пробуждаться на короткий промежуток времени для общения со своими единомышленниками. Планета Иммирит, Северный Истарот, русский сектор колонизации, город Первомайск, 38-я военная база вооруженных сил Евразийского союза. 21 апреля 2057 года на свой страх и риск командование я сдало отмашку на проведение операции «Чистое поле». Человечество решило подчинить себе весь Иммирит. Пришла в движение мощнейшая военная машина Евразийского союза, группировка из 200 тысяч российских и 70 тысяч корейских солдат готовилась стереть в пыль Иммирийскую империю, представлявшую серьезную помеху для дальнейшей колонизации планеты. Еще 500 000 китайских и иранских солдат планировалось перебросить во время второй волны вторжения на Кипаси. Буквально за 10 дней до начала операции узнал, что мне и моим ребятам предстоит прыгать с парашюта совместно с десантниками 31-й бригады ВДВ. За 10 дней львиная доля бойцов 308-й мотострелковой бригады прошла ускоренный курс ВДП. Предстоит прыгать с высоты 1 километра. Вся эта война будет сводиться не к масштабным сражениям, о тотальном зачистках аборигенов и ликвидации возможных очагов сопротивления. Авиация и ракетные войска как уже приступили к нанесению ударов по крупнейшим населенным центрам империи, говорят, применяются термобарические боеприпасы нового типа, не оставляющие ничего кроме выжженной земли. Нам останется высадиться, зачистить возможное сопротивление, а затем приступить к развертыванию передовых баз и расширению контролируемой территории. Третья рота. Направо. На погрузку. Рев нового ротного едва слышен из рева турбин и грохота военной техники. Рота спешно заходит по рампе в десантный отсек Ил-214, следом грузятся контейнеры с тяжелым оружием, дронами, боеприпасами, медикаментами и прочим необходимым снаряжением. Военный аэродром до отказа набит транспортными самолетами, стоящими на погрузке или в ожидании очереди на взлет. Готовимся к выброске не только мы, мотострелки с десантниками, но и спецназ, химики, военные строители. В чрево самолетов ТА своим ходом заезжают БМД, БТР, десантные САУ, бронированные тягачи, инженерная техника. Не все из них оснащены реактивно-парашютными системами, да что там говорить. Половина транспорта вообще не приспособлена для десантирования с большой высоты. Высаживать их будут Ил-236, принципиально отличный от обычных самолетов транспортник. В исполинский фюзеляж запросто влезет 330 солдат или 6 тяжелых танков. Крылья как таковые у тяжелого десантного войскового транспорта отсутствуют, зато имеются 4 реактивных двигателя и установка гравитонной тяги. Полной невесомости она не обеспечивает, но масса ТДВТ уменьшается в десятки раз. Концепция, опять же, нагло содрана с арканских аналогов. Ил-236 не требуется длинная взлетно-посадочная полоса, при желании они способны даже взлетать и садиться вертикально. Кажется, на аэродроме 38-й базы собралась вся ФТА стран-участниц Евразийского союза. Началась крупнейшая воздушно-десантная операция со времен высадки в Нормандии. Сидящие вдоль стенок солдаты испытывают плохо скрываемое волнение, еще бы, это их первый бой. Никому точно не известно, с чем нам предстоит столкнуться. Может, противодействия со стороны противника не будет, возможно, наоборот, мы ввяжемся в ожесточенные бои с магами и их ручными химерами. Иммерийская империя крайне неоднородна. Место нашей высадки – город с труднопроизносимым названием Рарглор на берегу внутреннего моря. Данный населенный пункт, по сути, вторая столица империи, чуть менее густонаселенная, но почти равная по значению. Командование по какой-то причине не стало равнять Рарглор с землей, следует захватить город в целости. Правда, с местным населением приказали не церемониться. Взятие Фалнарана и Литании сегодня подробно разбирают в военных учебниках, все знают, в какую кровавую баню вынуждена была устроить армия Новой России, отстреливая превратившихся в плотоядных упырей альвов. Это гадкое явление ученые прозвали матричным вирусом. Что-то связанное с воздействием информационных полей на мозги. Неведомый манипулятор словно нажимает на переключатели, разумные существа готовы рвать на куски любого, кто попадется им на пути.